Глава 13. Наконец наступило 23 августа 1939 года, когда в Москве Народный комиссар иностранных дел СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали договоры о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией. 24 августа все газеты Великобритании известили своих читателей об этом эпохальном событии, и во всем мире началась тихая истерика. Нет, простых обывателей это не коснулось. Простые жители английской столицы, как ни в чем не бывало, ходили в театры и кино. Традиционные английские пабы, уличные кафе и дорогие рестораны были заполнены до отказа. Был всплеск покупательской активности в крупных магазинах, ювелирных и меховых салонах. Предусмотрительные люди избавлялись от накопленных средств. Жители английской столицы больше всего интересовало, сколько денег было взято при ограблении трехэтажного магазина в самом центре Лондона. И как грабители умудрились вывести в буквальном смысле слова все ценности из крупного ювелирного магазина старейшего английского ювелирного бренда «Гаррард». Суммы назывались одна крупнее другой, а ювелирные изделия исчислялись грузовиками. Под магазином находилась ювелирная мастерская и сейфовой комнатой, которая была очищена так же, как и витрина магазина. Через двое суток ограблению подвергся магазин в городе Лидс, причем в этом магазине находился и ювелирный салон вышеупомянутого бренда, и оружейный салон. Грабители просто загнали во внутренний двор магазина грузовик оружейной фирмы и вывезли все, что посчитали нужным. Обнаружить грабителей так и не удалось, хотя полиция перетряхивала оба города, а владельцы магазинов и ювелирных салонов объявили крупное вознаграждение за любую информацию о налетчиках. Правда, еще через трое суток при тщательном поиске в пригороде Лидса перекрашенный грузовик был обнаружен, но при попытке его открыть он взорвался и сгорел вместе с домом, в котором находились предположительные преступники. Разбор сгоревшего дома занял достаточно длительное время, но полицейские были вознаграждены. Под завалом были найдены четыре трупа и некоторая часть похищенного оружия. За всеми этими мелкими, но увлекательнейшими для простого люда событиями, почти незаметно в английской глубинке, прозвучало следующее международное известие. 1 сентября Германия неожиданно напала на Польшу, и уже 3 сентября Великобритания и Франция в соответствии с договором о взаимопомощи объявили Германии войну. Это известие застало нас в Дублине, должны же мы были расслабиться после недельного марафона. Скоро должно было наступить наше время, а пока мы присматривались к магазинам Дублина. Мы – это вчетвером, и Дарья Никаноровна. В грабеже магазина в Лидсе она тоже участвовала. Я же обещал ей, что она станет состоятельной девушкой. А на халяву богатство достается только в красивых сказках. Зато у Дарьи Никаноровны скоро появятся свои рестораны в нескольких городах Америки. Где-то через полгодика она у меня переберется в Штаты, а как же иначе? В каком году американцы свой Манхэттен запустят? В 42-м? Надо же им помочь в реализации этого великого проекта. Как стравить Великобританию и Германию, я уже придумал. А вот как столкнуть лбами Штаты с Германией, пока нет. До 42-го года времени у нас было совсем немного. А сейчас оставалось всего только 10 дней. 17 сентября советские войска начнут занимать территорию Польши. Но, я надеюсь, немного не так, как в нашем мире. А к концу сентября мы с Женькой и Шарлем должны оказаться в Финляндии. Огромный магазин в центре ирландской столицы неизвестные ограбили в ночь субботы на воскресенье. Перед закрытием несколько вооруженных немецкими автоматами человек вошли через черный вход продовольственного магазина и стали стрелять. Двое сотрудников охраны погибли сразу, еще несколько на 20 минут позже. Это нападение отличалось от предыдущих количеством жертв. В общей сложности было убито почти 30 человек, все, кто находился в это время в магазинах. Была одна странность, которую отметили сыщики Скотланд-Ярда, позднее занимающиеся этим дерзким налетом. Все люди, находившиеся в магазинах, были убиты из пистолетов-пулеметов МП-38 и пистолетов «Вальтер». Но на улице никаких выстрелов слышно не было. Вторая странность была еще необъяснимее. Грабители вывезли из продовольственного магазина почти 10 тонн мясных консервов и все крепкие спиртные напитки. Практически весь запас, что лежал на складе и на витринах магазина. Похищенные консервы и другие продукты, пропавшие в ту ночь, искали во всей Ирландии. Но ни через неделю, ни через несколько месяцев ни единой банки или бутылки обнаружено не было. За ночь сейфы и витрины ювелирного и мехового салонов были вскрыты, и все, что в них находилось, бесследно исчезло вместе с деньгами из остальных магазинов. Всего было открыто и взломано 7 сейфов, 3 десятка витрин с драгоценностями и более 50 укрепленных шкафов. В 8 часов утра в магазине взорвалась бомба с часовым механизмом, и на первом этаже этого старинного дома возник пожар, уничтоживший большую часть улик. В ходе расследования выяснилось, что пропали 4 сотрудников ночной смены охраны, но, несмотря на тщательные поиски, они так и не были обнаружены. А как бы их обнаружили? Для этого их в море искать было надо. Акваланги здесь еще не придуманы. В этот раз мы взяли действительно очень много. Почти 6 полностью загруженных 6-тонных грузовиков. Но, как и в Лидсе, все, что мы взяли, пришлось убрать в специально выкопанный тайник в заранее купленном доме. В Лидсе, конечно же, не в том, что сгорел вместе с грузовиком. Это был ложный след, слепленный на скорую руку. В пригороде Дублина тоже был куплен дом с обширным подворьем прямо на берегу реки со странным названием Токаривер. Даже кусок леса в собственности присутствовал. Доехав до старинной усадьбы, в сарае которой был оборудован тайник, мы не торопясь выгрузились и отогнали грузовики к побережью, где они благополучно сгорели через час после нашего отъезда. После чего вернулись обратно и почти 4 суток разбирали награбленное разнообразие и отпаивали Дашу. Яшку и 4 особо доверенных разведчиков-грузчиков коньяком и ликерами. 29 убитых, и среди них 7 молодых женщин. Мы специально пришли перед закрытием магазинов, когда в сейфы убирается дневная выручка, чтобы не взламывать и не взрывать эти металлические ящики и не терять такое драгоценное для нас время. Двери и наружные жалюзи этого торгового дома мы закрывали сами, перебив всех, кто находился в здании. Даже нам, прожженным убивцам, было мерзко. Что уж говорить о девчонке и нашем малолетнем друге. Но сделать это было необходимо. Теперь Дарья Никаноровна никуда не соскочит. Мне ведь придется на нее в Штатах полагаться, а очень скоро ей в Германии с Лавкиной ширмой работать. Поэтому и пришлось Дашу кровью по маковку замазать. После Германии она может начать думать, а мне это совершенно ни к чему. Потому-то я и уберу ее подальше через полгода и вместе со Славкой. Если мы к тому времени еще будем живы. Команда грузчиков после погрузки грузовиков растворилась в городских кварталах. Квартира им снята на соседней улице, а запасной вход в нее был через чердак соседнего дома. Жили они в этой квартире уже 2 месяц и достаточно примелькались соседям. Свои деньги они получат, как только доберутся до мест своего постоянного проживания. В Лондон мы улетели на самолете, в этот раз всех, кто покидал Дублин, досматривали со всем пристрастием. Даже личный досмотр проводили, но у нас не было ничего лишнего. По 100 фунтов на нос с мелкими купюрами, да скромные украшения у девушки полицейских не заинтересовали. А вот одного мужика, отказавшегося показывать карманы и саквояж, гоняли по полю аэродрома 2 десятка полицейских и 4 агента в штатском. В конце концов, этого придурка отловили, и от души, попинав ногами, утащили в здание аэропорта. Я надеюсь, там ему объяснят, что во время контртеррористической операции надо быть максимально законопослушным гражданином страны пребывания. Мы вот с Женькой и Славкой граждане Швейцарии, а Славка вообще немец по отцу, и то к нам никаких претензий не возникло. Даша и Яшка уже лондонскую прописку получили, но Дарья Никаноровна, по моему совету, стала еще и гражданкой Аргентины. При наличии денег здесь это быстро. Аргентина вовсю своим гражданством торгует. В Лондоне у меня еще оставались несколько неотложных дел. Пока нас не было, прилетел Гершевич и, загрузившись награбленными нами деньгами, продолжил забивать собственные склады в пригородах столицы Великобритании скупаемыми крупным оптом продуктами, пока не началось. А куда деваться? Состояние голод не тетка в прошлый раз наступило в Англии где-то в 41-м, а сейчас с нашей помощью может начаться значительно раньше. Говорят, что повторяться нельзя, но в то же время повторение – мать учения. Тестовые показы наших возможностей Людвигу фон Ругеру мы решили начать с классической диверсии на крупном складе горюче-смазочных материалов на королевских верфях в пригороде Лондона. В Великобритании нет своих месторождений нефти, поэтому все черное золото привозится в страну танкерами. Соответственно, все нефтеперерабатывающие заводы в Великобритании располагаются на реках и огромный кораблестроительный завод, совмещенный с морским портом под названием «Королевские верфи», не был исключением. Склад ГСМ прилично охранялся. Был огорожен целый угол этого порта, но инертность мышления охраны и наш опыт в проведении самых разнообразных диверсий сыграли свою роль. Надо было только четко просчитать все по времени. Во время взрыва на верфях мы все должны находиться совсем в иных местах. Две магнитные мины, усиленные 10 килограммами взрывчатки каждая и оборудованные химическими взрывателями, мы с Женькой пристроили перед въездом железнодорожного состава в порт. Перед стрелкой паровоз всегда притормаживал на несколько минут. Этого времени нам хватило запасом. Женя поставил свой фугас в голове состава, я на предпоследнюю цистерну. Оба взрыва произошли в 7 часов утра, в это время как раз приходила пересменка. В порту ночная смена заканчивала работу, но с работы еще не ушла. А утренняя уже зашла в порт и небольшими ручейками растекалась по рабочим местам. Состав залили горючим из огромных цистерн на складе нефтеперерабатывающего завода, и он уже собирался отчаливать обратно по маршруту, но железнодорожный состав – это не велосипед и даже не маршрутное такси с лихим джигитом за баранкой. Паровозам этого времени необходимо время, чтобы утащить тяжело загруженный состав в безопасное место. Но химические взрыватели, сделанных Славкиными руками фугасов, этого времени паровозу не дали. По большому счету, это был только свет яркого костра, на который должны были слететься не только самые разнообразные мотыльки, но и в неурочное время просто обязана была вылезти из своего гнезда королевская бабочка Великобритании. Лидер консервативной партии и премьер-министр Великанаглии Невилл Чемберлин был убит выстрелом из винтовки Ли Энфилд в 9 часов утра с расстояния 420 метров Яковом Иосифовичем. Пуля попала в левый глаз и вместе с кусками мозгового вещества выскочила наружу, разнеся затылочную кость на множество мелких и уже никому не нужных осколков. Евгений был у Яши наблюдателем, он-то все и разглядел. Охрана у первого лица государства практически не существовала. Несколько человек по периметру огромного поместья в классическом английском стиле, две машины по два агента рядом, с въездами по 4 человека на въездах и двое телохранителей и водитель, погибшие вместе с хозяином несколькими мгновениями позже. По моему приказу Яша убил всех, до кого смог дотянуться. Пощечина должна была стать максимально жесткой. Стрелял наш снайпер специально из винтовки без глушителя. Услышав отдаленные выстрелы, начали работать мы со Славой. 6 агентов в штатском, охранявшие технический выезд из поместья, умерли, так ничего и не поняв. Обе снайперские винтовки обнаружили при прочесывании парк. При попытке взять их погибли 2 агента секретной службы. Саперов надо было вызывать, а не хватать неумелыми лапами все, что в голову взбредет. Классическая мина-сюрприз, поставленная Женькой на неизвлекаемость и разгрузку, состояла из 500 граммов взрывчатки и 2 простейших взрывателей. Одного агента разнесло на запчасти, второго взрывной волной впечатало в дерево. Дуб, который дерево выжил, только недовольно качнул мощными ветвями. Дуб, который специальный агент, нет. Охрану на техническом въезде в поместье мы со Славкой расстреляли из револьверов «Энфилд номер 2» с глушителями. В этом деле нельзя было оставлять немецкий след. Имеется в виду явный след для журналистов и обывателей. Для спецслужб мы оставили неявный. Кто надо, наведется на наши намеки и с упертостью служебной ищейки пойдет по ложному следу. Но на всеобщее обозрение это не выставит. Для простых людей 4 окурка от немецких сигарет – насмешка, а не доказательство. Но только не для спецслужб. Окурки были нами приготовлены загодя, и на 2 из них были сделаны характерные прикусы. Это позволило бы следователям сделать вывод, что стрелков было минимум 2. Эта ликвидация была чисто технической. Невилл Чемберлин был сторонником политики умиротворения агрессора и до такой степени наумиротворялся, что довел страну до бомбардировок Лондона. Своим бездействием он фактически выпистывал Гитлера, подписав в 1938 году Мюнхенское соглашение. Я считаю, что Чемберлен был немецким агентом влияния. Для политика подобного уровня он слишком нерешительно себя вел в отношении Германии. Что впоследствии показала странная война. Сидячая война. Прошла полностью под влиянием Чемберлена, но теперь его нет. А взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на крупнейшем кораблестроительном заводе Англии, показал англичанам, что война уже пришла к ним в дом. Вторичные взрывы на нефтеперерабатывающем заводе и на верфях гремели еще трое суток, а пожар не могли потушить более 6 дней. Если бы нам было надо, мы бы половину кабинета министров вокруг этого пожара перестреляли и треть Адмиралтейского комитета. Военно-морского министра, он в Англии первым лордом Адмиралтейства зовется, уж точно завалили бы. Его приезд ярко осветили газеты, но мы этому парню специально дорогу расчистили. Посмотрим, как он понимает наши намеки. С 3 сентября эту должность занимал сэр Уинстон Черчилль. Правда, совсем недолго. 9 сентября 1939 года король Англии Георг VI официально назначил Черчилля премьер-министром. Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль получил эту должность в результате стечения чрезвычайных обстоятельств, которые мы специально для него создали и на целых полгода раньше, чем это произошло в нашем мире. Но мы здесь ни при чем. Мы на себя только взрыв в порту приписали. Мы абсолютно не виноваты, что стрелки, грохнувшие его предшественника из английского оружия, курили немецкие сигареты и неумело спрятали окурки. В конце концов, они стрелки, а не диверсанты. Здесь и слова такого пока не знают. Ровно как и не знали, что первого человека в правительстве страны можно отстрелять как простую куропатку в парке собственного дворца. Черчилль и секретные службы Его Величества теперь знают, но это им вряд ли поможет. Наша веселая компания, дополненная подтянувшимся Шарлем, грустная и согласно кратковременному трауру, объявленному в Великобритании, улетела во Францию на следующий день после гнусного убийства второго после бога человека в Англии. В Париже нас ждали не менее веселые, но такие же гнусные дела. Благо, разведка уже была проведена, а разведчики, доложившись, тут же умотали в Берн и Лиссабон. Наивные. Они думали, что мы опять будем кого-нибудь грабить. Привыкли за простую работу получать громадные деньги. Впрочем, разведчики получат свое вознаграждение в любом случае. Хотя мы никого в этот раз ограбить не успеем. После отъезда последней пары наших зорких глаз получит пулю в голову из немецкой винтовки Кар-98К премьер-министр Франции Эдуард Деладье. А нефиг было Мюнхенское соглашение подписывать. Тоже был любитель после щелчка по носу задницу подставить. У нас, у русских, есть 2 основные заповеди. Не желай ближнего своего и не убивай. Но нигде, никем и никогда не было сказано «не давай сдачи». Есть вялые рекомендации некоторых индивидуумов после удара по правой щеке левую подставить. Но опять-таки о неизбежном и неминуемом ответном хуке справа или слева ни словечко. Сие подразумевается априори, как неизбежное зло в силу особенностей характера русского мужика. Терпеть нашему народу не привыкать, но до определенного предела. Все помнят, как это бывает. Ловит русский мужик где-нибудь в укромном уголке батюшку. Можно и просто на улице, особой разницы нет. Для батюшки, разумеется, да и для мужика тоже, если честно. Так вот, ловит и говорит со всем почтением. Благослови, батюшка. Батюшка на минуточку тоже русский и прекрасно понимает, что у мужика терпение уже закончилось. И огрести можно, не сходя с этого места, а на матушку и собственных детишек хочется все же смотреть 2 неприщуренными донельзя глазами. Так мало того, что мужик отвесит со всем почтением, так потом он же и прощения просит. И попробуй не прости. Из монастырей в мир, то есть в батюшки, дурачков из деревни не выпускали, чтобы имидж монастырей не портили. На Руси в те времена на этой должности были другие кадры. Юродивыми звались. Это потом их в депутатов переименовали. Но это уже совсем другая история, и страна другая. К Руси никакого отношения не имеющая. Соответственно, местный батюшка с головой дружит и говорит: «Благословляю тебя, сын мой», и понеслось. Бывало, чтобы время на индивидуальное благословение не тратить, особо продвинутые батюшки Наш народ прямо толпами благословляли, забравшись на кочку повыше. Народ потом, конечно, у Господа прощения попросит, но очень потом. Господь, разумеется, молча простит, а батюшка благоразумно промолчит, состроив лицо, соответствующее моменту. А куда ему деваться-то? Это перед одним мужиком можно повыеживаться, да и то очень аккуратно и здорово недолго. А когда перед тобой целая толпа, да еще и с дрынами, выдернутыми по такому торжественному случаю из ближайшего плетня недовыеживаний. Причина вышеизложена. Несколько русских народных забав только подтверждает это догматическое правило. Те же городки, к примеру. Русский мужик с дубьем – это страшно. Он же свою дубину уже с детства точно в цель кидать приучен. А уж веселенькое развлечение – стенка на стенку. Это вообще предупреждение всему миру. Если мы даже братанам соседней улицы готовы при случае юшку пустить или зубы пересчитать, то врагам у нас вообще делать нечего. Мы же в случае какого кипежа типа войны объединяемся с теми же братанами соседней улицы. Те других братанов да родственников зовут. Бывает, что и из соседних городов мужики подтягиваются. Они тоже в детстве в городки да лапту играли. Тут и батюшка нарисовывается со своим «Благословляю вас, дети мои». И далее по тексту. В этом случае настолько берег моря или океана остановить может. Сколько раз такое бывало. Все народы, просвещенные Европы, это превосходно знают. Они от нас уже столько раз огребали. Так что у нас в крови ответку соседям отвешивать не сильно долго думая, а у французов или англичан, пока рак на горе не свистнет, никто не почешется. Ну, рак не рак, а пули уже свистят. Винтовки в Париже были с глушителями, пока зрители чухались. Яков Иосифович все 10 патронов выпустил. 8 трупов, да 2 тяжело раненых. Там доплюнуть можно было, если очень постараться. Перезаряжание немецкие снайперские винтовки крайне неудобно, поэтому Яков Иосифович отстрелял только 10 патронов. Женька в это время водил по сторонам жалом, оборудованным цейсовским биноклем. Яша с Женькой, как всегда, оказались на высоте. Стреляли они с крыши соседнего дома. Так что ограбить мы никого не успели. В Париже было объявлено чрезвычайное положение. Видимо, искали дурных немецких агентов, не только скинувших 2 немецкие снайперские винтовки, но и набросавших на месте своей лёжки окурки от немецких сигарет. Другое, правда, марки. Совсем не то, что при отстреле Чемберлена, но французы могут гордиться. Место, с которого стреляли снайперы, было заминировано французскими гранатами. 6 полицейских минус, да 3 раненых. Никто не виноват, что они только толпой бегать умеют. А что делать? Иначе лягушкоедов и оборзометров не подстегнешь. Зато сейчас вон как забегали. Ускоренная мобилизация в обеих странах, призывы всякие, риторика воинственная у газетных писак. Но беда не в этом. Деладье, хрен с ним. Завалили его немцы туда и дорога. Нового премьер-министра выберут. У французов это быстро. Мишку жалко. Помер у фрола Силантича Михаил Потапович. Старенький уже был. Больше 30 лет медведюшка прожил. Членом семьи считался. Настеньку, внучку фрола Силантьевича, разок от не сильно трезвого отца защитил. Так папаша лапой оттолкнул, в смысле, что папу еле откачали. Хорошо, что когти были острижены да затуплены. А то выпотрошил бы папеньку, как куренка. Один раз только отоварил и больше не тронул, а Настя успокаивал, пока папашу зрители оттаскивали. Порыкивал ей успокаивающе, слезы языком слизывал, башку размером с приличный комод под руки подсовывал. Мол, чеши, давай. У меня ухо чешется, а у тебя все равно руки ничем не заняты. Так и успокоил и охранял до прихода деда. Дедушка Потапыча похвалил, а сынку добавил, как только тот в себя пришел. Полегче, правда, чем Мишка, но тоже не слабо. Больше Настеньку при Михаиле Потапыче никто обижать не рисковал. Жизнь у всех одна, и прожить ее лучше не с осыпавшимся в кальсоны позвоночником. Да и свои кишки, вокруг собственной шеи обмотанные, выглядят не сильно привлекательно. Флор Силантич этого медведя в 22-м году у какого-то князя забрал из личного зверинца. Он уже тогда добродушным был. А как попал к человеку, который умеет с умным зверем обращаться, так вообще изменился. Свой кусок мяса Михаил Потапыч честно до конца жизни зарабатывал, раскатывая Настю и Ваню на собственной спине на потеху французской публики. Так они вдвоем и состарились. Но я нашему отставному суперказаку другую работенку придумал, чтобы он долго не горевал. Когда рассказал Фролу Силантьевичу свою задумку, тот аж вскинулся. Будет он теперь у меня другого медведя тренировать. Яков Иосифович его кличут. Станет Фрол Силантьевич передавать Яшке, своему внуку, а может и внучке, и отобранным нами ребятам, свою науку казака-пластуна. И старому воину скучно не будет, и у малолеток наших на дурь сил не останется. И знания, и умения пластунские в небытие не канут. И Яшка будет при деле. О своей команде он пусть хоть поет, хоть пляшет, хоть на балалайке бренчит, если силы после тренировок останутся. Даром, что ли, я в городишке Ланелли такую здоровую территорию купил? Там и море рядом, и при деле все будут. Рыбоперерабатывающий цех ведь никуда не делся. Работать в нем все равно кому-то надо. Фрол Силантьевич мужиком оказался правильным. Спросил, можно ли старых друзей подтянуть. Да неужели я возражать буду? Больше народу, проще врагу морду бить и значительно веселее за праздничным столом. Что мы ценных специалистов прокормить не сможем? Старый казак просиял, и десант в Англию отправился в количестве 37 человек. Зато у наших малолеток теперь будет 7 инструкторов и еще 14 приятелей и приятельниц разных возрастов. Яков Иосифович не возражал, практика показала, что стреляет он по-прежнему виртуозно. А вот как диверсанту ему грош цена. И пока он курс молодого бойца у казаков не пройдет, в Германию попадет только через мой труп. Правда, напоследок я Яшке шепнул пару слов, предназначавшихся только для него. Отчего он неверяще покосился на меня, но это покаместь, только нас касается. Хорошо, что мой молодой друг не знает, что мы с Женькой и Славкой на ближайшие месяцы запланировали. Как там говорят, не бегай от снайпера, умрешь усталым. Это что же мне теперь в этой странной великанаглии больше не появляться?